День 16. Житие преподобного отца нашего Федора Освященного, ученика Пахомиева. Святый Пахомий был уже везде известным Аввою, когда Федор Освященный был еще мальчиком. Он получил сведения о Пахомии, живя уже в одном из монастырей и с юношеским жаром, стремясь к высшему совершенству. Федор был сын богатых и знатных родителей. На 12-м году от рождения он ежедневно ходил в школу по желанию отца. Он был более всех детей любим матерью за свой ум и благочестие. Однажды в праздник Богоявления его родители приготовили прекрасные кушанья, поставили разные вина, во всех комнатах разослали ковры. Юный Федор, увидев торжественную обстановку дома и роскошный стол, пришел в сильное смущение от одной мысли. Он сказал себе: «Если ты будешь есть эти кушанья, то Бог не дарует тебе благ будущей жизни». Крайне взволнованный этой мыслью, мальчик уходит в уединенное место, становится на колени и со слезами молится Спасителю. «Я не хочу, — говорил он, — этой тленной пищи, которая ведет к гибели. Но я желаю тебя единого с теми благами, которые ты назначил верным в другом мире». Он долго со слезами повторял эти слова. В это время мать ищет его по всему дому. Ожидали Федора к столу, и никто не начинал есть. Найдя его и заметивши на лице его слезы, мать с нежной любовью говорит ему: «Ты плакал, сын мой? Где ты был? Мы тебя искали». Федор ответил, что с ним ничего не случилось. Мать зовет его обедать, прибавляя, что если он не станет есть, то и никто не сядет за стол. Федор решительно отказался от вкушения праздничной пищи. Он еще некоторое время жил в доме родителей, предаваясь посту, молитве и плачу. От этих слез у юного Федора даже заболели глаза. Он в это время продолжал ходить в школу. Но вот приходит конец этого года. Недалеко от селения, где жили родители Федора, был один монастырь. Здесь каждый брат жил отдельно от других в своей келье. Федор явился сюда и стал жить отшельником. Его здесь скоро все полюбили за его ум, благочестие и скромность. В том монастыре, где поселился преподобный Федор, было обыкновение каждый день вечером после трапезы собираться вместе для духовной беседы. Говорили о том, что кому пришлось узнать из Священного Писания или услышать, если это могло послужить к общему назиданию. Эти беседы могли давать обильную пищу для души и предохраняли от праздных бесед или увлечения дурными помыслами. Во время одной из таких бесед один инок, посетивший недавно Пахомиев монастырь, вспомнил объяснение одного места из Священного Писания, слышанное им от Пахомия. Этот инок с восторгом рассказывал о порядках Тавенисийского общежития, о том, с какой любовью его там встретили, а более всего о самом Пахомии. Особенно внимательно по обыкновению слушал юный Федор, сам всегда хранивший молчание. После такой восторженной речи о Пахомии Федор воспламенился желанием увидеть великого Авву. Оставшись один, он с великим жаром молился. Вот содержание молитвы юного подвижника: «Боже, Господи, Творец всякой вещи! Если ты услышишь меня и даришь мне то, о чем я тебя прошу, если ты дашь мне возможность увидеть твоего служителя Пахомия, то я буду служить тебе во все дни жизни моей и не уклонюсь от тебя до дня моей смерти. Да будет воля твоя, но сделай меня достойным видеть твоего служителя». Он целую ночь не мог уснуть, отдаваясь размышлениям о свидании с великим учителем монахов. До утра он не один раз вставал, со слезами умолял Господа сделать его достойным видеть Пахомия. Потом он пошел в келью того брата, который был в Тавенисе и просил его непременно рассказать ему подробнее о жизни Пахомия, о тех правилах, какие он дал инокам. Брат подробно ознакомил его с тем, что он знал о Пахомии, его жизни и правилах. С этого времени Федор еще напряженнее молился Богу, чтобы он удостоил его увидеть Пахомия. Федор надеялся при посредстве Пахомия лучше познать Бога и его святую волю. В это время Федор заболел. Родители носили ему пищу. Федор отказывался от нее. Но вот болезнь его усилилась. Родители взяли его из монастыря домой. Он и не заметил этого, будучи от болезни некоторое время без сознания. Придя в себя, он очень огорчился тем, что увидал себя снова в доме родителей. Родители, убедившись в твердости его решения, возвратили его в монастырь. Теперь уже сами иноки усердно заботились о юном подвижнике до самого его выздоровления. Прошло еще 4 месяца, и Федор не прекращал своей молитвы о свидании с Пахомией. В это время в монастырь, где жил Федор, пришел Авва Печеш или Пекусий, инок Пахомиевого монастыря. Ему поручено было во время пребывания здесь служить инокам. Его смирение, его молитвенное настроение, все его поведение вызвали у всех иноков удивление и уважение, и сердца всех невольно располагались к Печешу. Конечно, и Федор познакомился с ним. Он увидел, что при посредстве этого Аввы ему легче всего осуществить свое желание. Он и просил Печеша помочь ему в этом. Печеш, однако, не решился взять Федора с собой, опасаясь гнева родителей отрока. Федор был тверд в своем намерении. Когда Авва Печеш с некоторыми иноками сел в лодку, чтобы отправиться в Пахомиев монастырь, Федор идет вслед за ними пешком. Все еще незамечаемый, он шел по берегу Нила не на большом расстоянии от лодки. Наконец, некоторые иноки заметили его. Они указали на него Авве Печешу, вспомнивши, что именно он просил Авву взять и его с собой в лодку. Прибыли, наконец, в Таениси. Увидев стены обители, Федор возблагодарил Господа за исполнение своего желания и в радости целовал эти стены. Увидев самого Пахомия, он со слезами восторженной радости приветствовал великого старца. Пахомий указал ему на Господа, который исполнит всякое желание его благочестивого сердца, потому что он ради Господа оставил мир. Федор остался в Тавенисе, готовый исполнять все правила иноческой жизни и подчиняться во всем воле своих руководителей. Ему было только 14 лет. Шел уже 5-й год со дня основания Пахомиевого общежития. По рассказу епископа Аммона, приход Федора в Тавенисе был предсказан с точностью самим Пахомием. Поселившись в Тавенисе, Федор стал проявлять величайшую ревность об угождении Богу. Счастлив был юный подвижник, что поучения и частные беседы Пахомия указывали ему верный путь к достижению иноческого совершенства, а весь строй жизни в общежитии не давал ослабить его ревности. Однажды в беседе с братьями преподобный Пахомий высказал такую мысль: «Если бы человек владел истинным видением, то он не согрешил бы ни против Бога, не против своего ближнего». Душа Федора воспламенилась желанием приобрести это истинное видение. Вместе с тем он очень скорбел, думая, что ему трудно будет достигнуть исполнения своего желания. Он усердно просил Бога даровать ему истинное видение, смиренно сознаваясь в своем недостоинстве, в своем бессилии познать истину. «Господи, — говорил он в молитве, — Господи, к которому я прибег, дай мне видение, как ты обещал тем, кто возлюбит тебя, чтобы мне делать все то, что может удовлетворить тебя». Федор даже часто плакал о том, что он далек от истинного видения. Пахомий в глубине души радовался этим слезам юноши, поощрял его стремление к приобретению истинного видения. При встречах он не раз говорил Федору: «Старайся приобрести истинное видение». Однажды ночью он призвал Федора, когда ярко светила луна. От этого чудного неба с его светилами обращая мысль юноши к невидимому Творцу всячески, Авва Пахомий сказал Федору: «Бойся его во все дни твоей жизни. Знай, что именно он сотворил нас со всеми творениями, и что мы в его руке. Когда ты будешь иметь страх Божий и думать, что Бог видит тебя в каждое мгновение, смотри, не согрешай против него, и таким образом тебе будет послана от него верная помощь. Воздавай ему славу каждый день». Обильные слезы подтверждали искренность их беседы. Молитвою они закончили обмен мыслей о Боге и об угождении ему. Подобные беседы они вели не один раз. Для Федора, юноша чрезвычайно восприимчивого, пылавшего святой ревностью об угождении Богу, каждое слово святого Пахомия имело большое значение. В его душе не только укреплялись благочестивые чувства, не стремления, но и развивалась духовная мудрость. Пахомий своими беседами, особенно близким общением с Федором, преднамеренно или ненамеренно приготовлял Федора к будущему служению монахом уже в качестве их руководителя в духовной жизни. Как внимателен был преподобный Пахомий к каждому делу и даже слову Федора, как твердо он вел юного подвижника к высшему совершенству. Однажды Федор встретил одного брата с ковром на плечах, возвращавшегося с какого-то монастырского послушания. Федор спросил его, откуда он идет. Пахомий слышал этот вопрос, подозвал к себе Федора. Он сказал ему: «Федор, смотри, будь господином своего сердца в каждое мгновение, не спрашивая у брата, откуда ты идешь. Это может войти в привычку. Что за надобность так говорить? Ведь это слово не служит ни для утешения, ни для спасения». Федор часто вспоминал это наставление своего учителя, придавая ему большое значение. Он знал, что верность в малом ведет к верности и в большом, и требуется заповедью Спасителя. Как-то Федор стал жаловаться Пахомию на то, что у него сильно болит голова. Пахомий на это сказал ему, что верующий человек не должен никому говорить о своих телесных недугах, кроме тех случаев, когда болезни нельзя скрыть от других. Но и подобные болезни надобно переносить с полным терпением. Ведь и вольные, и невольные страдания составляют как бы мученичество. Да и вообще, нужно умерщвлять свое тело из любви к Богу. Это наставление Пахомия преподобный Федор принял с глубочайшую веру и стал уже скрывать от людей ту головную боль, которую долго страдал. Им пришлось еще 20 лет выносить эту боль, но уже никто не слышал от него жалобы. Федора посещали и другие болезни, более или менее продолжительные. Например, боль в ушах, лихорадка, глазная болезнь. Он все переносил молча и благодушно. И вообще, никто из иноков не умерщвлял себя так, как Федор, который тщательно скрывал свои подвиги от людей. Ежедневно он вкушал пищу лишь поздно вечером, а иногда постился по 2 дня сряду, кушая пищу лишь к концу 2-го дня. Иногда он принимал пищу, но не употреблял воды по 2 дня сряду. Вареную пищу он вкушал только в случае болезни. От употребления приятных на вкус плодов он вообще удерживался. Но если братья вкушали финики, он также ел их вместе с монахами, даже брал с собой довольно много, но съедал потом не более 2. Ночью он любил проводить в бодрствовании. Преподобный Федор в короткое время успел стяжать много плодов духовных. Федор всей душой привязался к своему великому старцу, преподобному Пахомию, и к своим сподвижникам инокам. Все они были родные ему по духу, и все они также любили его. Но юный подвижник совсем был чужд пристрастия к родным по плоти. Они почти не существовали для Федора, они не могли отвлечь его от любви к Пахомию и монахам. Как Федор боялся родственных пристрастий, показывает следующий случай. Шел уже 10-й год с того дня, как он пришел в Твениси. Его мать, давно желавшая видеть сына, пришла сюда с письмом от епископа области Эсни. Святитель просил Пахомия разрешить этой женщине свидание с ее сыном. прочитав письмо епископа, Пахомий говорит Федору, чтобы он шел на свидание с матерью, так как этого очень желает мать и просит об этом епископ. Но Федор не решился послушаться этого приказания и сказал святому Пахомию: «Я спрошу тебя об одном. Скажи мне, если я пойду к матери, то не окажусь ли я согрешившим пред Господом, потому что не повиновался заповедям, написанным в Евангелии, так как Владыка наш сказал: «Иже любит отца или матерь паче меня, несть меня достоин». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. Пахомий сказал, что он вовсе не хочет принуждать его нарушать заповедь Евангелия об отречении от родственных пристрастий ради совершенного угождения Богу, но предлагал ему идти на свидание с матерью, потому что знал о ее слезах и опасался, что и сам Федор будет опечален скорбью матери. Пахомий, признаваясь, что и он сам очень рад точному исполнению его учеником заповеди Божией, выразил мысль, что и епископ будет рад этому, так как именно епископы учат тому, что заключается в Евангелии. Некоторые из братьев, желая доставить хоть малое утешение матери и Федора, придумали общую работу для монахов вне монастыря. На эту работу отправился и Федор. Мать была утешена тем, что хотя издали увидела между монахами своего сына-подвижника. Однажды, когда Федор был вне монастыря, на каком-то послушании, явился в монастырь родной брат его, Пафнутий. Он изъявил желание сделаться монахом, но с тем условием, чтобы ему быть вместе с Федором. Когда Федор возвратился в обитель, ему передали слова брата. Но ревностному монаху казалось нехорошим, что брат его хочет быть монахом как бы только ради него. Поэтому он не хотел и видеть брата. Однако Пахомий убедил его не отказывать брату в свидании. После взаимного приветствия Федор сказал брату: «Если ты пришел сюда ради меня, то возвратись туда, откуда пришел. Если же ты пришел ради Бога, то почему не соглашался сделаться монахом прежде, чем я пришел бы к тебе?» С этими словами Федор тотчас оставил брата. Но Пафнутий пошел вслед за ним и, догнав его, сказал ему со слезами: «Сколько дней я ожидал твоего прихода, а ты, явившись, говоришь мне такое жестокое слово?» Федор ответил ему: «Если ты ради меня пришел, чтобы сделаться теперь монахом, то ты мог бы оставить монастырскую жизнь, если бы я ее оставил. Но если ты так поступаешь по страху Божию, то вынесу ли я эту жизнь или нет, ты будешь оставаться в монастыре постоянно». Федор вел брата в обитель. Вскоре же, спросив келью Федора, Пафнутий вошел туда и сел. Увидев в своей келье брата, Федор сильно смутился и сказал ему: «Оставайся здесь, но я уже не хочу здесь жить из опасения, чтобы нам не быть похожими на людей, находящихся друг с другом в плотском родстве. Позволь мне жить вблизи тебя, наравне со всеми братьями, потому что в этой обители нет различия. Мы все служители Божии и дети нашего Аввы». Суровые слова Федора страшно огорчили его брат. Пафнутий тотчас пошел к святому Пахомию и со слезами просил отпустить его обратно домой, так как для него невыносимо такое небратское обращение Федора. Тогда Пахомий призвал Федора и строго сказал ему: «Почему ты говорил с ним жестоко? Неужели ты не знаешь, что это молодое растение? Не думаешь ли ты, что всякий, кто придет с тем, чтобы сделаться монахом, будет уже иметь страх Святаго Духа? Ведь есть люди, которые приходят, чтобы спасать свои души, а другие приходят по иным побуждениям». Пахомий указал Федору, что иноки во всяком случае должны относиться к подобным людям с полным терпением, ожидая, что и они познают, наконец, путь Божий и оставят свое плотское мудрование. Наконец Пахомий просил Федора быть руководителем брата в жизни монашеской, пока он сам не приобретет истинного понимания обязанностей инока. Находясь под непосредственным руководством святого Пахомия и с неутомимой ревностью исполняя все его наставления, Федор скоро сделался образцом для подражания всем инокам. Преподобный Пахомий даже послал к нему многих иноков за наставлением и утешением. Своим мудрым, полным любви словом, святой Федор успевал утешать и успокаивать многих. Один инок не мог снести строгих замечаний святого Пахомия. Он готов был даже покинуть братство. Только святой Федор нашел способ успокоить его. «Не ты один терпишь», — сказал Федор. «Я также печален сердцем из-за него, потому что он часто укорял меня. Теперь останемся вместе, чтобы утешать друг друга, пока не увидим, не перестанет ли он укорять нас, а в противном случае мы пойдем в другое место». Эти слова успокоили душу инока. Тем временем Федор все сообщил Пахомию тайно от других. Спустя месяц Федор пригласил этого брата к Пахомию. Конечно, Пахомий с великой кротостью и отеческой нежностью встретил двух монахов. Они оба успокоились. Опечаленный прежде Пахомием инок рад был, что Авва изменил свое отношение к нему, а Федор радовался его успокоению и благодарил Бога, пославшего ему случай послужить орудием спасения для скорбевшего монаха. Вот еще случай, свидетельствующий о той предусмотрительной любви к братьям, какая отличала и Пахомия, и Федора. Один молодой монах пожелал непременно отправиться на свидание с родителями. Пахомий очень опасался, что он уже не возвратится в монастырь, поэтому мудрая Авва не отпускает его одного, а в спутнике дает ему Федора. «Соглашайся с ним во всем, чтобы он возвратился сюда с тобою», — говорил Пахомий Федору. Родители молодого инока с любовью встретили сына и его спутника. В особой комнате подали им пищу, разрешенную монашескими обычаями. Молодой инок просил есть и Федора. Он сначала отказывался, но брат сказал, что если Федор не будет с ним есть, то он уже не возвратится в монастырь. Федор вспомнил заповедь Пахомия, протянул руку пищи и немного съел. Но, исполняя таким образом последнюю заповедь Пахомия, Федор хорошо помнил и одну из первых, очень важную. Авва некогда говорил ему, что он сам во время своей монашеской жизни не позволял никому из мирян видеть, как он ест. Следовательно, монаху, по мысли преподобного Пахомия, нельзя вкушать пищу в мирском доме, кроме случая крайней необходимости. Это долго вызывало в душе Федора раскаяние, и он молил Бога простить ему грех, допущенный ради того, чтобы молодому монаху не дать возможности совсем остаться в мире. Так был строг к себе преподобный Федор. Строгость святого Федора к себе, недоверие к своему мнению – отличительное качество его. Вот случай, при котором особенно ясно выразилась его строгость к себе. Один брат ел много порея. Думая, что молодому монаху не полезно есть много порея, потому что он укрепляет тело, Федор кротко оговорил его. Потом Федор стал размышлять о том, хорошо ли он поступил. Может быть, монах сам исправился бы. Однако слова Федора очень сильно подействовали на молодого инока. Он уже до самой смерти, в продолжении 29 лет, совсем не употреблял порея. Узнав о воздержании этого инока, Федор и сам уже до самой смерти не ел порея, чтобы не оказаться пред Господом виновным в нарушении того правила, какое наложил на другого. Поэтому свойству самоотвержения и самого тонкого благородства святой Федор, как и во всем прочем, являлся истинным учеником святого Пахомия. Нелегко было святому Пахомию управлять многочисленным братством, рассеянным по 9 монастырям. Ему нужен был помощник. Федор Освященный, лучший из учеников великого старца, мог быть и лучшим помощником в деле служения спасению иноков. Житие Пахомия передает, что он имел откровение свыше, утвердившее его в решении сделать преподобного Федора своим помощником. Федор Освященный отличался не только добродетельной жизнью, но и особенным даром слова и познаниями в Священном Писании. Святой Пахомий однажды поручил ему сказать братьям поучение в день воскресный. Федор без всякой гордости занимает место Пахомия и произносит поучение, считая для себя законом волю старца. Сам Пахомий глубоким вниманием слушал одушевленную речь своего ученика, заняв место в ряду всех монахов. Но некоторым из иноков не понравилось, что Федор, этот молодой инок, учит их вместо Пахомия. У них явилась сильнейшая зависть. Они даже оставили собрание. Окончилось поучение. Пахомий призывает ушедших от поучения монахов и упрекает их в том, что они по своей гордости не стали слушать поучение Федора, между тем, как об этом он сделал распоряжение при них же, и к тому же он сам внимательно, используя для души, слушал речь своего ученика. Пахомий уверял их, что они не получат никакой милости от Бога, если не принесут искреннего покаяния. Конечно, многих вразумила строгая речь старца. Многие приняли его совет изгонять из сердца зависть и гордость. Однако были и такие иноки, которые после обличения старца еще сильнее возненавидели Федора, так что даже не могли спокойно смотреть на него. Сам Федор не только не питал к ним ни малейшей вражды, но всегда обращался с ними с особенным вниманием и любовью. Вскоре святый Пахомий поставил Федора строителем в Тавениссе. Сам великий старец поселился в другом монастыре Пивоу. Он надеялся, что Федор будет управлять в его духе, и что от его мудрых бесед и назидательного примера будет большая польза для монахов. Какой духовной высоты достиг в это время Федор, видно не свидетельство опытного и ревностного Авы Корнилия, одного из первых учеников Пахомиевых. Корнилий, смотревший на преподобного Пахомия, как на ангела во плоти, видел в Федоре лучшего из учеников Пахомиевых и говорил, что он желал бы в будущей жизни занять место именно после Федора. Сделавшись начальником в Тавенисе, святый Федор часто ходил в Пивоу просить себе совета у Авы Пахомия или послушать его общих поучений. Возвратившись к своим инокам, он передавал им слышанное от Пахомия. Ава Пахомий имел обыкновение по окончании поучения заставлять монахов повторять сказанное. И святой Федор усвоил это обыкновение. С своей стороны, труд произнесения поучения он считал для себя необходимым, чувствуя великую сладость от усвоения и сообщения другим Слова Божия. Пахомий также иногда ходил в Тавенисе и здесь беседовал со всеми или с кем-нибудь отдельно о спасении души. Его мудрость, его добродетель, особенно смирение пред всеми, даже пред самыми юными членами братства, все это было источником назидания для всех. Но особенно Федор дорожил этими посещениями и слагал в сердце своем уроки от жизни или от слова великого старца. Пахомий тщательно следил за всеми действиями Федора, чтобы благовременно подавать ему добрый совет. Когда Федор не строго смотрел на соблюдение всех правил, назначенных Пахомием, Пахомий указывал ему, что необходимо требовать от иноков послушания всецелого, послушания даже и в малых делах, потому что нарушение малейшего правила расстраивает порядок монастырской жизни и ведет к развитию в монахах духа непослушания. Когда два инока позволили себе разговаривать во время работы в хлебной, а Федор не обратил на это внимания, Пахомий строго и настойчиво говорил ему, что он должен следить за исполнением правил внешнего поведения. Когда Федор, совершенствуясь более и более, наконец достиг высокой степени чистоты сердца и мудрости духовной, преподобный Пахомий вызывает его из Тавениссе к себе в Пивоу, желая, чтобы Федор разделял с ним труды управления всеми монастырями, чтобы он был таким же помощником для него, каким был Иисус Навин для Моисея. Теперь Пахомий нередко дает Федору очень важное поручение. Он посылает его вместо себя для наблюдения за духовным состоянием братьев, для врачевания их душ. Федор имел право во всех монастырях распоряжаться приемом иноков и изгнанием из обители тех, кто, будучи неисправим, своим поведением производил в братстве соблазн. Объясняя Священное Писание, Пахомий сажает Федора рядом с собой. Теперь Федор еще чаще прежнего проповедует вместо Пахомия. Слово его оказывает самое благотворное действие на слушателей. Та любовь, какую Федор по свидетельству древнего жизнеописателя имел не только к каждому монаху, но и ко всякому человеку, давала ему возможность и проникать в духовные нужды братьев и помогать им мудрым и теплым словом. Пахомий со своей стороны был для него опытным советником и строгим обличителем. Он желал, чтобы Федор не останавливался на той ступени нравственной чистоты и духовной мудрости, какой он так скоро достиг, но чтобы он совершенствовался более и более, чтобы сделался всецело чистым по духу и не мог уже потерять этой чистоты. Преподобный Федор часто поучал иноков, при этом он нередко обращался к инокам с речами, в которых обличал или общие многим недостаткам, или недостатки, проступки отдельных лиц, не называя виновных по имени. Случалось, что они сами приносили покаяние пред всем собранием и просили прощения у братьев. По смерти преподобного Пахомия и его преемника Авы Петрония, жившего недолго после Пахомия, святой Федор был мудрым руководителем на пути к спасению для всех монастырей Тавенисийских, частью помогая в управлении ими Аве Арсисию, частью же вместо его управляя монастырями, хотя и в полном единении с ним, как бы в качестве его соправителя. И жизнью, и словом великую пользу он приносил инокам и прославился еще чудесами своими. За его подвиги и за его мудрость к нему с особенным уважением относился святый Афанасий Великий, архиепископ Александрийский. Скончался он лет 20 спустя после смерти преподобного Пахомия. Иноки Савою Арсисием во главе долго оплакивали его, и скорбь искренне разделял и святый Афанасий. В утешение инокам святитель Александрийский прислал им большое послание, в котором много и красноречиво говорил о добродетелях и подвигах Аввы Федора Освященного. Тропарь, глаз первый. Пустынный житель, и в телеси ангел, и чудотворец явился и сие богоносней отче наш Федоре, постом, бдение, молитву и небесное дарование прием, исцеляющие недужные, и душу верою притекающих те, слава давшему тебе крепость, слава венчавшему тебя, слава действующему тобой всем исцеление. Кандак, глаз второй. В дому Божие, як и финец процвел еси, владыже добродетели Господеве принесл пощением изрядным, отче преподобный, тем же и ублажающийся, як и бесплотных равностоятелем. Память блаженной отроковицы Музы. Святой Григорий Двоеслов, Папа Римский, поведал своему архидиакону Петру такое сказание о блаженной отроковице Музе, со слов Прова, брата Музы. Когда Муза была еще юной отроковицей, ей ночью явилась в сонном видении Пресвятая Богородица, Преснодева Мария. Матери Божией сопутствовали многие отроковицы столь же юного возраста, как и Муза. Богоматерь спросила Музу: «Не же желаешь ли ты жить вместе с этими отроковицами и всегда следовать за мной?» На это Муза отвечала: «Весьма желаю, госпожа моя». Тогда Матерь Божия сказала Музе, чтобы она воздерживалась от детских игр и от всего небогоугодного, так как через 30 дней Муза придет к ней и присоединится к лику прочих юных дев. С этого времени Муза переменила жизнь свою. Оставив детские игры и забавы, она всецело посвятила себя жизни богоугодной. Видя такую перемену в жизни дочери своей, родители Музы весьма удивились. Когда же они спросили ее о причине такой перемены, то Муза сказала им, что она видела во сне Пресвятую Богородицу, сказала им о заповеди, которую дала ей Матерь Божия, поведала также о том, какой день она отойдет от жизни этой и присоединится к сонму прочих дев, сопутствующих Матери Божией. При наступлении 25-го дня после явления Музе Матери Божией отроковица впала в тяжкую болезнь. Она вся пылала, как в огне. На 30-й день, когда приблизилось время представления блаженной отроковицы, Муза снова увидела Матерь Божию, пришедшую к ней в сопровождении тех же отроковиц. Матерь Божия стала звать к себе Музу. Блаженная же отроковица ответствовала ей тихим голосом: «Иду, госпожа моя, иду!» С этими словами блаженная Муза предала душу свою в руки Пресвятой Богородицы и, оставив эту земную жизнь, вселилась в обителях вечных с прочими девами, сопутствовавшими Матери Божией. Когда архидиакон Петр выслушал эту повесть, то спросил святого папу Григория: «Я хотел бы знать, честный владыка, могут ли быть приняты на небесах души праведников прежде, чем они разлучатся от тела?» Святый же Григорий отвечал: «Мы не можем сказать о всех без исключения праведных людях, что души их будут приняты на небесах, точно так же не можем сказать, чьи души не будут приняты на небесах. Но, вероятно, есть люди праведные, души которых находятся как бы в некоем отдалении от Царствия Небесного. Причину этого следует видеть именно в том, что те люди в продолжении земной жизни своей не достигли известного совершенства в добродетельной жизни. Что же касается того, что души праведников, живших богоугодно на земле, когда отрешаются от союза с плотью, то поселяются в обителях небесных, то это истина яснее самого света солнечного, ибо сам Господь наш Иисус Христос говорит: «И где же будет труп, тама соберутся орли». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 28. То есть, где будет Господь наш Иисус Христос с принятую на себя человеческую плотью нашу, там без всякого сомнения будут и души праведников. И святый апостол Павел весьма желал разрешиться и со Христом быть. Филиппийцам, глава 1, стих 23. Верующий в то, что Господь пребывает на небесах, должен веровать и в то, что и Павлова душа пребывает на небесах со Христом. Тот же апостол, очевидно, для всех свидетельствует, что души праведников по разлучении с телом водворятся во Отечестве Небесном, ибо он говорит: «Вемы, якаще земная наша храмина тело разорится, создание от Бога и Мамы храмину нерукотворенну, вечно на небесех». 2 Коринфянам, глава 5, стих 1. «Богу нашему да воссылается слава, честь и поклонение, ныне и в бесконечные веки. Аминь». В тот же день память во святых отца нашего Георгия, епископа Метеленского, поставленного в епископы в 842 году. В тот же день память святых мучеников Вита, Модеста и Крескентии, пострадавших в царство Диоклетианова. В тот же день празднуется перенесение мощей преподобного Ефрема Перекопского, новгородского чудотворца, скончавшегося 26 сентября 1523 года. Перенесение мощей было в 1545 году 16 мая. Примечание. Примечание к житию преподобного Федора. Святой родился около 316 года. Святой Афанасий, архиепископ Александрийский, жил в IV веке. Прославился как ревностный защитник православного учения о лице Сына Божия и усердный обличитель арианской ереси. В сане диакона принимал горячее участие в заседаниях Первого Вселенского собора в Никее в 325 году, осудившего арианскую ересь. Преподобный Федор скончался, вероятнее всего, в 368 году. Примечание к житию блаженной Музы. Святой Григорий Великий, двое слов, знаменитый учитель Западной Церкви, живший в VI веке. Из его сочинений особенно замечательны «Диалог о жизни италийских отцов». За это сочинение, написанное в диалогической, то есть в разговорной форме, святой Григорий и получил прозвание «Двоеслова». Правило пасторское, содержащее в себе рассуждение о том, каков должен быть пастырь и как он должен исполнять свои обязанности. Чин литургии прежде священных даров, беседы на Евангелии, книгу пророка Иезекииля и другие. Память его празднуется в Святой Церкви 12 марта. Кончина святой отроковицы Музы последовала в V веке.